Саратов сдался без боя. Долго не задерживаясь в Саратове, Степан двинул выше, на Самару. В последнее время, когда восстание начало принимать, неожиданно, может быть, для него самого небывалый размах, в действиях Степана обнаружилась одержимость. Какое-то страшное нетерпение охватило его, и все, что вольно или невольно мешало ему направлять события на свой лад, вызывало его ярость. Крутая, устремленная к далекой цели, неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны, и опять увлекала вперед. Приходили новые и новые тысячи крестьян. Поднялась мордва, чуваши. Теперь уже 30 тысяч шло под знаменем Степана Разина. Полыхала вся Средняя Волга. Горели усадьбы поместников, бояр, имущество их, казна городов, товары купцов. Все раздавалось неимущим, и новые тысячи поднимались и шли под могучую руку заступника своего. Остановились на короткий привал сварить горячего хлебова и передохнуть. Шли последнее время скоро. Без коней уставали. Большие струги с пушками сидели в воде глубоко, а грести против течения. «Загнал, батька!» «Куда он торопится-то?» – переговаривались гребцы. «То ли до снега на Москву поспеть хочет?» «Оно не мешало б». «По мне и в Саратове можно зазимовать». Я там бабенку нашел. Сладкая. Жалко, мало там постояли. Атаману разбили на берегу два шатра. В один он позвал Федора Сукнина, Ларьку Тимофеева, Мишку Ярославова, Матвея Иванова, деда Любима, татарского главаря Асана Карачурина и Акая Баляева от мордвы. С Мишкой Ярославовым пришел молодой боярский сын Васька. Они разложились было писать прелестные письма, какие они десятками, чуть ли не сотнями писали теперь и рассылали во все концы Руси. Странно, но и эти ненавистники бумаг во главе с Разиным очень уверовали в свои письма. А уж что собирало к ним людей, письма ихние или другое что, люди шли, и это радовало. Степан подождал, когда придут все, встал, прошелся по шатру. Опять он не пил, был собран, скор на решение. Похудел за последние стремительные дни. «Чего там разложились?» – спросил Мишку и Ваську. «Письмишки на матушку Русь, а после писать будете. Васька, выйдь!» Велел он боярскому сыну, которому не верил, а держал около себя за умение скоро и хорошо писать. Васька вышел, ничуть не обидевшись. «Вот чего! Объявляю!» – заявил Степан, как свое окончательное решение. Речь шла о том, объявлять войску и народу, что с разинцами патриарх и царевич Алексей, или еще подождать. «Степан!» – заговорил было Матвей, который всеми силами противился обману. «Дай слово молвить. Если б ты...» «Молчи!» — повысил голос Степан. «Я твою думку знаю, Матвей. Что скажешь, Федор?» Он стал против Федора. «Зря не даешь ему говорить», — сказал Федор с укором. «Он, я тебя спрашиваю и тебе велю. Говори, как сам думаешь. Какого черта зовешь тогда?» — рассердился Федор. «Как не по тебе, так рта не даешь никому открыть. Не зови тогда, не прячься за других. А то наловчились чуть чего, так сразу говори. Что это? Курице голову отрубить? Говори. С бабой в постели, я еще, может, поговорю. И то мало. Не умею, не уродился таким. А думаю, я с Матвеем одинаково. На кой они нам, черт, сдались? Собаки пятая нога. У нас и так вон уж сколько, 30 тысяч. Кого дурачить? И то еще крепко заметь в думах. От Никона-то, правда, отшатнулось много народу. Хуже наделаемся своими хитростями. Ха-ха, говорить не умей. А наговорил с 3 короба. 30 тысяч — это мало. Надо 30 по 30. Там пойдут города не чета Царицыну да Саратову. Степан не хотел показать, но слова Федора внесли в душу сомнения. Он думал и хотел, чтоб ему как-нибудь помогли в его думах, но никак не просил об этом. Сам с собой он порешил, что пусть обман, лишь бы помогло делу. Вся загвоздка только с этим патриархом. От Никона на Руси, слышно, отреклось много. Не наделать бы себе хуже, правда? Они же идут, они же, это не то, что их стало 30 и все, и больше нет. 2 недели назад у нас и 15 не было, стоял на своем Федор. Как ты, Ларька? Спросил Степан Ларьку, тоже остановившись перед ним. Ларька подумал. Да меня тоже воротит от их. На кой, сказал он искренне. Ни черта не понимают, горестно воскликнул Степан. Иди и воюй с такими. Один голову ломаешь тут, ни совета разумного, ни шиша. Сели на шею и ножки свесили. Чего не понимают, изумился Федор. Во, не понимают его. Степан напористо не в первый раз стал всем объяснять. Так будут думать, что сам я хочу царем на Москве сесть. А когда эти появятся, стало быть, не я сам, а наследного веду на престол. Есть разница. Ты меньше кричи везде, что не хочешь царем быть. Вот и не будут так думать, посоветовал Матвей. Как думать не будут, не понял Степан. Что царем хочешь сесть? А то кричишь, а все наоборот думают, царем сесть задумал. Это уж так человек захвашен. Ему одно, а он другое. Пошел ты, отмахнулся Степан. Я-то пойду. А вот ты с этими своими далеко ли уйдешь? Мало еще народ обманули. Нет, и этому дай обмануть. А как обман раскроется? Для его же выгоды обман-то, дура. Не мне это надо. А все-то как? И все-то для его выгоды. А чего уж страшище-то, если вы подумают, что царем? Ну, царем! Какой я царь! Степан, это истинная правда, даже и втайне не думал, быть ему царем на Руси или нет. Может, атаманом каким-то великим. И шо какой царь-то? Только самовольный шибко. Ну, слушаться зато будут. Был бы с народом добрый. Будешь и царь хороший. Невеликого ума дело. Сиди высоко, да плюй далеко. Всегда, когда заходил разговор про царя, Матвей смотрел на Степана пытливо и весело. «Вон как!» — воскликнул Степан. «Легко у тебя вышло. Аж на правду посидеть охота. Плеваться научусь, дальше других насобачусь». «Тут важно еще метка», — заметил Ларик. Засмеялись. Но Матвей не отлип от Степана. А ведь думка есть, Степан. Нас-то не обманывай. Скажи, придержать ее хочешь до поры до времени, ту думку? Ну и не объявляй пока. Какое нам дело, кем ты там станешь? Вам нет дела, другим есть. Теперь уж и Степан серьезно втянулся в спор с дотошным мужиком. Кому же? Пытал Матвей. Есть. Кому? Стрельцам, с какими нам еще доведется столкнуться. Им есть дело. То ли самозванец идет, то ли ведут коренного царевича на престол. Как знать будут, такая у их и охотка биться будет. Нам надо, чтоб охотка-то эта вовсе бы пропала. Да пусть будут, воскликнул Ларька. Мы что, с рожи, что ли, пойдем? Объявляй! Атаман убеждал его больше, чем занудливый Матвей. Не то дело, что будут, упрямился Матвей. Царевич-то помер, вот и выйдет, что брешем мы. А то бояры не сумеют стрельцам правду рассказать. Эка, сумею, а мы в дураках окажемся с этим царевичем. С какими глазами на Москву-то явимся? Надо сперва явиться туда, резонно заметил Степан. На Москву уж явился, скорый какой. Ну, а ты дай мне так подумать. Вот явились, а там и старый млад все знают, царевич давно в земле. А мы вот они, пых, царевич, кто же мы такие будем?